Я решил оставить этот вопрос на будущее. И чем же вы занимаетесь, пока учитесь в школе? Она слегка закружилась. Прежде всего, мы вырабатываем и собираем. Как ты это называешь? Хмель. Как пчелки или телушки. Правда, теперь мы знаем, что делаем и зачем. Нам приятно это делать. Я свернулся и закрылся. В целом я понимал, что это значит, но мне по-прежнему трудно было поверить в такие поразительные перемены. Однако я видел это своими глазами. Вокруг было множество доказательств. Люди отбросили даже автострады и перешли к полной свободе. Я снова раскрылся. Чем еще вы занимаетесь? Она ласково рассмеялась. Накапливаем переживания земного существования, не только в человеческом облике. Понимаешь, раньше мы могли ощущать это лишь частично, но теперь можем пройти полный круг, начиная от мельчайшего одноклеточного организма, миллионы жизней. Такие формы жизни, о которых человек прежде и не подозревал. Даже у Земли есть собственное сознание. Я решил не отвлекаться и на эту тему. Мне не терпелось услышать продолжение. Естественные пищевые цепочки, они еще существуют, и вы в них участвуете от начала и до конца? Это важнейшая часть обучения. Без таких переживаний мы не могли бы создавать хмель, подтвердила женщина. Ну как, Роб? ББ уже не мог удержаться. Здорово здесь все изменилось, правда? Ни дымки, ни шума в полосе М, никаких мрачных колец. Хочешь, проведу тебя по окрестностям? Я обернулся к женщине, но она не откликалась, и я решил, что могу принять предложение ББ. Больше того, женщина плотно закрылась. Судя по всему, вспоминала о своем желании хранить тайну. Еще немного утечек, и секрет выплывет наружу. «Веди, старина!» — согласился я и отправился вслед за ББ. Мы быстро промчались мимо сверкающих фигур. Я внимательно следил за меткой ББ, стараясь не отставать. Помимо того, я ощущал исходящее откуда-то позади излучение, энергию довольно низкого, вполне терпимого для меня уровня, которая, так сказать, помогала найти нам дорогу. Когда мы проходили мимо фигур, от них отделялись искорки. Они касались меня. И, к моему удивлению, я совершенно ясно слышал принесенные ими слова. «Привет, Боб!» «Здравствуй, Роберт!» Мне так и не удалось определить метки говорящих. ББ остановился. Прямо перед нами был первый контрольный пост. На первый взгляд, здесь мало что изменилось. Всюду перемещались крупные сгустки сероватых фигур. «Переменилось многое», — возразил ББ. «Я думал, ты сразу заметишь». «Что именно?» «Прежде всего, сильно сократилось влияние инстинкта выживания». ББ закружился. «Помнишь, как читал мне лекции и демонстрировал животные примеры в старых кольцах? Ты просто не поверишь, как все переменилось после ослабления стремления к выживанию». Я раскрылся. Я уже готов поверить чему угодно. ББ расплылся, но тут же продолжил. Ладно. Другим изменением стала более тщательная подготовка перед входом, особенно в отношении продолжительных контактов в течение периодов физического сна. Теперь расплылся я. Неужели вам до сих пор нужен сон? Необходимости в нем давно нет. ББ неожиданно засветился. Чуть не забыл. те, кто в первый раз, вернулись сюда задолго до перемен в точке первого входа. Некоторые из них начинали еще в те времена, когда люди становились людьми. Теперь они проходят один и только один цикл человеческого существования. Потом переносятся сюда и присоединяются к остальным. Никаких повторял, только один раз. Я свернулся, затем раскрылся. Неужели этот принцип одноразового посещения применяется и в мои времена? Разумеется, засветился ББ. Я померцал. Не могу воспринять, что это означает. Ты ведь это видел, ББ разгладился. Когда? Расплылся я. Вспомни последнее, самое внешнее кольцо. Оно не проходит через отдел повторял, верно? Нужно просто подняться выше. Я снова мигнул. Но туда переходили те, кто собирался отправляться на родину. Именно, ликующе закончил ББ. Я в очередной раз свернулся и закрылся. Все это было совершенно непонятным. Точнее сказать, выходило за пределы моего понимания. Я просто не мог быстро разобраться в этом. Попытался сосредоточиться, но ББ уже тянул меня дальше. «Пойдем, Роб», — вибрировал он. «Пойдем скорее. Я покажу тебе кое-что потрясающе веселое». «Веселое? ББ, я немного побаиваюсь того, что ты считаешь весельем». «Ничего сверхъестественного. Мы так развлекаемся каждый день. Кроме того, Он снабдил меня суровым посылом о том, что тебе можно показывать, а чего не стоит. Я изучил серые фигуры, наводнявшие контрольный пост. Вгляделся в сверкающие огоньки вдалеке. А где сам АА? Я все еще надеюсь уловить его метку. ББ махнул куда-то назад. Он там. Барьер не позволяет ему подойти ближе. Но он держится неподалеку и будет следовать за нами. Ну что, готов? Нужно сделать всего парочку коротких скачков. Я почувствовал себя увереннее. Во мне зарождалось кое-какое смутное восприятие. Вцепившись в метку ББ, я вытянулся и последовал за ним. Клик. Я лечу над широким, бурным полем на высоте около километра. Нижняя сторона тела плоская. Снизу приходит непрерывный поток мощной, животворной энергии. Я становлюсь все больше. С жадностью впитываю эту энергию, превращаю в самого себя. Я становлюсь настоящим вращающимся вихрем, извлекаю из энергии воду и разрастаюсь, увеличиваюсь. Сознание расширяется, ощущения становятся все богаче. Чем больше я увеличиваюсь, тем больше понимаю. Я чувствую себя огромным грибом-дождевиком. Ощущаю, как расту вверх, немного вниз, но больше в вышину. Постой, да ведь это электричество. Если я смогу стать достаточно большим еще до того, как вытечет вода, если снизу придет много энергии, я буду сильным, по-настоящему сильным. Но меня уже относит прочь от потока энергии. И я не могу остановиться, задержаться на месте. Как жаль, что я не стану таким большим, что...